«Не думаю, что могу отпустить тебя сегодня», — проговорила она. «Хочешь переночевать у меня?» «О, да, да, дорогая бабушка!» Айрин чуть не захлопала в ладоши, забыв, что не может хлопать больной рукой. «Ты не побоишься спать в одной кровати с такой старухой?» «Нет, вы такая красивая бабушка!» «Но я очень старая». «А я очень молодая. Вы не будете возражать против такой девочки у себя в кровати, бабушка?» «Ах ты, маленькая озорница!» Старая леди притянула к себе Айрин и поцеловала в лоб, в щеку и в губы. Потом она принесла большую серебряную раковину, налила туда воды и, посадив Айрин на стул, вымыла ей ноги. Теперь можно было ложиться спать. И, ух, что это была за кровать, куда бабушка положила ее. Она не чувствовала под собой ничего, кроме необычайной мягкости. Едва ли могла сказать, что вообще лежит на чем-то, скорее плывет. Старая леди, раздевшись, легла рядом. «Почему вы не погасите свою луну?» — спросила принцесса. «Она никогда не гаснет ни ночью, ни днем», — ответила бабушка. «В самую темную ночь, если мои голуби посланы куда-то с письмом, они всегда видят эту луну и по ней находят дорогу. Но если еще кто-то, кроме голубей, увидит ее, я имею в виду, кто-нибудь в доме, они придут посмотреть, что это, и найдут вас». «И тем лучше будет для них», — сказала старая леди. «Но это случается не больше 5 раз за 100 лет. А если кто и видит, то чаще всего принимает лампу за метеор, моргает и тут же забывает об этом. Вдобавок, никто не сможет найти комнату, если я того не захочу. И еще скажу тебе секрет. Если бы этот свет погас, ты бы думала, что лежишь на чердаке или на куче старой соломы, и не смогла бы увидеть ничего замечательного вокруг». «Я надеюсь, она никогда не погаснет», — сказала принцесса. «Надеюсь, нет. Но нам с тобой пора спать. Хочешь, я обниму тебя?» Маленькая принцесса уютно устроилась поближе к бабушке, которая обхватила ее и крепко прижала к груди. «Ох, как хорошо!» — вздохнула принцесса. «Я и не знала, что на свете бывает так уютно. Я бы хотела здесь лежать всегда». «Пожалуйста, если хочешь», — согласилась старая леди. «Но тебе надо пройти через одно испытание. Не очень тяжелое, я надеюсь. Ровно через неделю ты должна ко мне вернуться. Если ты не придешь, то я не знаю, когда мы еще увидимся. А я вскоре очень тебе понадоблюсь». «О, пожалуйста, не дайте мне забыть!» «Ты не забудешь. Единственный вопрос в том, веришь ли ты, что я есть? Веришь ли ты, что я не сон? Будь уверена, я сделаю все, чтобы помочь тебе. Но зависеть это будет от тебя. Ночью в следующую пятницу ты должна прийти ко мне. Запомни это сейчас». «Я постараюсь», — пообещала принцесса. «Тогда спокойной ночи», — сказала старая королева и поцеловала лоб, прижавшийся к ее груди. Через мгновение принцесса задремала и оказалась в одном из прекраснейших снов. О лете и море, с лунным светом и с заросшими родниками, с шумом деревьев и клумбами диких цветов, пахнущих так, как и не бывает на свете. Но все же никакой сон не мог быть лучше того, что она перед этим испытала наяву. Утром она обнаружила, что лежит в своей собственной кровати. На руке ее не было повязки из носового платка. Лишь приятный запах напоминал о ней. Опухоль спала, след от укола брошью исчез. Рука была совершенно здорова.